Глава 20. Том жертвует собой ради Бекки. В поцелуе тети Полли было что-то такое, от чего все горести Тома рассеялись, и на душе у него стало опять хорошо и легко. Он пошел в школу, и ему посчастливилось. В самом начале лугового переулка он встретился с Бекки Тэтчер. Том всегда действовал под влиянием минуты. Он, не задумываясь, подбежал к Бекке и одним духом сказал: «Сегодня, Бекки, я вел себя очень скверно и жалею об этом. Больше не буду никогда-никогда до самой смерти. Давай помиримся. Хочешь?» Девочка остановилась и презрительно посмотрела ему в лицо. «Я была бы вам очень благодарна, мистер Томас Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Больше я с вами не разговариваю». Она вздернула нос и прошла мимо. Том был так ошеломлен, что даже не нашелся ответить, а мне наплевать, недотрога, а потом уже было поздно. Поэтому он ничего не сказал, но в душе у него вспыхнула злоба. Уныло поплелся он по школьному двору и все время жалел, что Бекки не мальчик. Вот бы здорово он ее вздул! В это время она как раз прошла мимо, и он сказал ей какую-то колкость. Она ответила тем же, и таким образом они окончательно стали врагами. Разгневанная Бекки еле могла дождаться, когда же начнутся уроки. Так ей хотелось, чтобы Тома поскорее высекли за испорченный учебник. Если и было у нее мимолетное желание выдать Альфреда Темпля, теперь оно совершенно исчезло после тех оскорбительных слов, которые только что крикнул ей Том. Бедная, она не знала, что ее тоже подстерегает беда.